а для того, чтобы отмерить место для конного боя или утоптать снег для пешего. Один только чех, принадлежавший к шляхетскому роду, мог принять участие в бою. Ну и он полагал, что прежде чем ударить на врага, Збышка сделает вызов. И поразился, увидев, что молодой господин наставил до вызова свое копье. Однако Збышка вовремя спохватился. Он вспомнил свой безрассудный поступок под Краковом, когда так легкомысленно хотел напасть на Лихтенштейна, и все беды, которые после этого обрушились на него. Поднял копье, отдал его чеху, и, не вынимая из ножен меча, тронул своего коня и поехал к крестоносцам. Приблизившись к ним, он заметил еще третьего рыцаря, тоже с перьями на голове, и четвертого, безоружного, длинноволосого, который был похож на Мазура. При виде их, Збышка сказал себе: «Пообещал я в темнице своей госпоже не три чуба, а столько, сколько пальцев на обеих руках. Но три, ежели только это не послы едут, я мог бы добыть сейчас». Однако, подумав, он решил, что это все-таки едут какие-то послы к мазовецкому князю, и, вздохнув, громко сказал: «Слава Иисусу Христу!» «Во веки веков», — ответил безоружный всадник с длинными волосами. «Дай Бог счастья вам также! Слава Георгию Победоносцу! Это наш покровитель, путь-дорога!» Они стали раскланиваться. Затем Збышка назвал свое имя, герб и клич, сообщил, откуда направляется к мазовецкому двору. Рыцарь с длинными волосами сказал, что зовут его Эндриком из Крапивницы, и что он сопровождает гостей князя, брата Готфрида, брата Ротгера, а также господина Фулькана из Лотарингии, гостя крестоносцев, который пожелал собственными глазами увидеть мазовецкого князя и особенно княгиню, дочь славного Кинстута. Когда Эндрик из Крапивницы называл их имена, иноземные рыцари, сидя прямо на своих конях, склоняли головы в железных шлемах, решив по богатым доспехам Збышка, что это князь послал им навстречу кого-нибудь из знати, быть может, родственника своего или сына. Между тем Эндрик продолжал: «Контур, или по-нашему староста из Янсборка, который гостит сейчас у князя, рассказывал ему об этих трех рыцарях, которые очень хотели побывать у нас, но не осмеливались, особенно рыцарь из Лотарингии. Сам он издалека и думал, что на тевтонской границе обитают сарацины, с которыми никогда не прекращается война. Князь, как гостеприимный хозяин, тотчас послал меня на границу, чтобы под моей охраной они благополучно миновали замки». «Так они без вашей помощи не могли бы проехать? Наш народ ненавидит крестоносцев, и не за то, что они учиняют на нас набеги. Мы сами тоже к ним заглядываем. За то, что они низкие предатели. Крестоносец обнимает тебя и целует, а сам в это время готов нож тебе в спину всадить. Подлый это обычай. И противен нам, мазурам. Да что говорить, всякий примет немца в своем доме и не обидит, но на дороге не применет напасть на него. А есть такие, которые так и поступают. Из мести ли, или ради славы, да пошлет ее Бог всякому. Кто же среди них вас самый славный? Есть один такой, что немцу легче во все глаза взглянуть на смерть, чем его увидать. А зовут его Юрант из Спыхова». Сердце затрепетало у молодого рыцаря, когда он услыхал это имя. И он тотчас решил узнать кое о чем у Эндрика. «Знаю», — сказал он, — «слыхал. Это его дочка Данута была придворной княгиней, пока не вышла замуж». И, затаив дыхание, он воззрился на мазовецкого рыцаря. Однако тот воскликнул в изумлении: «Да кто вам это сказал? Ведь она еще совсем молоденькая. Случается, конечно, что и такие выходят замуж, но Данута не вышла. 6 дней, как я уехал из Цеханова, и видел ее с княгиней. Как же она могла в посту выйти замуж?» Услышав это, Збышка с трудом сдержался, чтобы не схватить Мазура в объятия и не крикнуть: «Спасибо вам за эту весточку!» Совладав с собой, он сказал: «А я слыхал, будто Юранд выдал ее замуж.